Часть четвертая. Глава первая. Мессалонгион, январь 1824 года. Странно это было место, и чем-то оно отдаленно напомнило Байрону Венецию. Многочисленные канальчики, речушки и островки испещрили Мессалонгион и его окрестности. Подойти к берегу на большом корабле было задачей практически невыполнимой, сплошные отмели и илистое дно, грозившее затянуть судно в свое чрево. Мало того, каналы и речушки являли собой искусный лабиринт, пройти который было под силу лишь рыбакам, годами плававшим здесь на деревянных плоскодонках. Охранялись островки, окружавшие Мессалонгион, из рук вон плохо. Защитные сооружения скорее походили на забор старого английского сада, за которым пристроили пару шестифунтовых пушек. Абсолютная бесполезность пушек быстро стала Джорджу очевидной, так как специальные платформы отсутствовали, при малейшем передвижении тяжелых орудий они проваливались в илистую почву. Несущие дозор рыбаки не выглядели воинственно, продолжая заниматься любимым делом. Они активно солили и вялили рыбу, заготавливали икру, которой издавна так славился Мессалонгион. Город представлял собой еще более убогое зрелище. Несколько сотен грязных, полуразрушенных домов располагались близ воды, на заболоченных участках, с трудом пригодных для жилья. Видимо, когда-то тут хозяйничало море, ил и разложившиеся высохшие водоросли составляли почву этих мест. Однако жителей, промышлявших рыболовством и добычей соли, подобное соседство вполне устраивало. За время освободительной войны это место успело покрыть себя славой, но крайняя бедность населения бросалась в глаза. Все сливки от продажи рыбы и икры раньше снимал Али-паша, а война положение только ухудшила, доведя людей до полуголодного состояния. Немногочисленные улицы Мессалонгиона, слишком узкие и практически невымощенные, проигрывали даже итальянским. Отходы всех видов из жилищ выливались на улицу, привычка, давно позабытая англичанами. На настроение жителей и приезжих, впрочем, это никак не сказывалось. Город праздновал день и ночь. Греки справляли свадьбы, танцевали на улицах и распевали песни победы. Идриоты и специоты, воодушевленные последними успехами, триумфально маршировали по городу, демонстрируя добытые у османов трофеи. Странно, но греки совершенно не осознавали, что их победа не походит на настоящую. Они не одолели врага, не нанесли ему поражения, никого не разгромили и не побороли. Турки, раздираемые противоречиями, сами сняли блокаду, которая, продержись еще чуть-чуть, сломала бы сопротивление Мессалонгиона, отрезанного от помощи извне. Во время атаки городу было бы нечем сражаться. Того оружия, которым Байрон его снабдил, хватило бы дней на 10, не более. Правда, надо отдать должное рыбакам. Даже во время блокады они шныряли на своих маленьких лодчонках между огромными турецкими судами, провозя в город нехитрую снеть и прочие припасы. Почему паша не захватил летом беззащитные островки вокруг Мессалонгиона, оставалось загадкой. В конечном итоге турецкий флот отошел от города, и только отдельные корабли время от времени нарушали относительное спокойствие этих вод. Ужасная усталость сковывала движение, но Байрон старался не показывать, насколько вымотан длительным путешествием из Кефалонии. Покинув дом в Метаксате в конце декабря, они вечером 4 января добрались до Мессалонгиона. Прячься от турецких кораблей, его корабль бросил якорь в Драгоместре, откуда и были отправлены посланцы с сообщением в Мессалонгион. Идти городу морем по мелководью было опасно, но дорога по суше шла через горы. В январе она стала непроходимой. Мавро Кордата послал за Джорджем 5 канонерок и бриг Леонидас. Примечание. Канонерка — канонерская лодка, небольшой боевой корабль с артиллерийским вооружением, предназначенный для боевых действий на реках и в прибрежных морских районах. Конец примечания. На носу у канонерок расположились пушки, по одной на лодку. На двухмачтовом «Леонидосе» установили 6 орудий. Немного для успешной схватки с турецким кораблем, но лучше оснастить суда не получилось. Рано утром 4 января Байрон отправился в путь. В море разразился сильнейший шторм, и только чудом лодки не разбились о подводные скалы и не были выброшены на берег. Моряки умело лавировали, ведя неравную борьбу с волнами. Но вслед за первым последовал второй порыв ветра, и волны словно взбесились. Байрон с трудом уговорил потерявших всякую надежду моряков остаться на лодке. В Мессалангионе они оказались в 11 вечера. На берегу Байрона встречали залпами из орудий и пистолетов, слышались громкие приветственные крики и песни. Кто только не вышел встречать знаменитого английского Филельна, спускавшего состояние во имя освобождения Греции. В толпе стояли мужчины и женщины, солдаты и горожане, греки, сулиоты, немцы и англичане. А главное, среди встречавших Джордж разглядел Пьетро. «Ему удалось спастись», — бормотал Байрон, спускаясь на маленькую лодку сулиотов, высланную с берега навстречу. В честь прибытия в Мессалангион Байрон надел военную форму, сшитую специально для него еще в Италии. Она чем-то походила на одежду сулиотов и албанцев. Ярко-красный длинный френч, застегнутый на все пуговицы, небрежно повязанный черный шелковый шарф, узкие красные брюки в цвет френча, а на голове подобие красного с черным тюрбана. «Ох, Пьетро, как я рад, что ты здесь!» — искренне приветствовал друга Байрон. «Как вам удалось освободиться? Или вас не захватили?» «Да, мы побывали в плену у турок», — кивнул Гамба. «Но подробности расскажу позднее. Вас ждут у господина Стэнхоупа». Сопровождаемые сулиотами, Байрон и Гамба прошли через толпу и несколько минут спустя очутились возле небольшого дома, который занимал граф. Возле дверей их встречали сам Стэнхоуп, Мавра Кордата, а также несколько греческих, немецких и английских офицеров. Возле Мавра Кордата стояли его многочисленные приближенные, вооруженные пистолетами, инкрустированными серебром, и ятаганами. На рукоятях ятаганов поблескивали драгоценные камни, а на ножнах, обтянутых кожей, в основном красного, зеленого и желтого цветов, красовались рисунки в восточном стиле. Лицо принца, несмотря на улыбку, производило пугающее впечатление на незнакомцев. Байрон помнил молодого грека, еще когда тот учился в Италии, и все равно после долгого перерыва своеобразная внешность Мавро Кордата удивляла. От него сложно было оторвать взгляд. Слишком большая голова в сравнении с телом, обрамленная густыми, черными, как смоль, волосами, непомерно большие бакенбарды, нависшие над глазами черные брови и огромные, словно нарисованные углем, усы. Азиатские, чуть раскосые глаза стреляли взглядом туда-сюда, не останавливаясь ни на чем, ни на минуту. Грек был невысокого роста и одет чуть ли не проще, чем его свита. Стэнхоуп проводил Байрона на второй этаж. «Мой друг, я не спал последние 8 дней», — успел прошептать Джордж ему на ухо. «Ведь нельзя же назвать сном короткое забытье на мокрой палубе. Представьте, не мылся и не менял одежды. Нельзя ли назначить часы приема для желающих встретиться со мной и не устраивать прием сегодня?» Стэнхоуп с удовольствием откликнулся бы на просьбу Байрона, но установленный на Кефалонии распорядок дня начал рушиться с самого начала. Первыми наверх устремились Мавро Кордата с приближенными улаживать денежные вопросы, а потом и остальные, впрочем, по тому же самому делу. Деньги в Мессалангионе потребовались сразу и всем одновременно. О приезде богатого англичанина в городе узнали почти все, стремясь использовать его простодушие себе на пользу. Но до того, как в дом, где остановился Джордж, хлынули толпы страждущих, Пьетро, улучив мгновение, рассказал о выпавших на его долю приключениях. «Сначала мы не поняли, чей корабль появился перед нашими глазами», — начал он. «Никаких опознавательных знаков, флагов я не заметил. Но капитан был уверен, перед нами турки, османы. Их корабли, — сказал он, — гораздо больше греческих». Таково было его мнение, и оно оказалось верным. Корабль возвышался над водой, как скала. Он медленно шел в нашу сторону. Мы тут же подняли флаг Ионических островов, а они в ответ флаг Османской империи. Времени бежать от них не оставалось. Да и, конечно, их судно нагнало бы бомбарду, что еще хуже, чем спокойно стоять в ожидании своей участи. «Флаг нейтральных островов, находящихся под протекцией Англии, давал вам защиту», — встрял Байрон. «Я надеялся на это. Турки встали прямо к нашему борту и потребовали, чтобы капитан перешел к ним». Парень выглядел совершенно растерянным. Я шепнул ему: «Держитесь нашей истории. Мы идем из Закинфа на Каламо, где нас ждет английский лорд. Вещи на борту принадлежат ему». «Они спросят, почему мы миновали остров», — испуганно возразил капитан. «Ответьте, что ветер ночью отнес нас в сторону. В темноте мы не поняли, где очутились, и решили дождаться рассвета», — ответил я. Сам думал о странной картине, которую представлял бомбарда. 5 лошадей, собака, несколько слуг итальянцев, оружие и деньги. Хорошо, хоть греков набрали на островах. На Мистику шли в основном матросы с материка. Вам бы пришлось туго. За это я и волновался, чтобы не обнаружили ваш корабль. Мы прятались. Наш капитан сразу решил отсидеться в укромном месте и там ждать помощь из Мессалангиона, которая пришла не сразу. Тут я вспомнил про ваши письма. Целая пачка с обращениями к греческим вождям. Вот уж лучшего доказательства наших намерений не придумаешь. Я взял небольшое ядро, привязал к пачке и попросил слугу спрятаться за парусом. «Как только увидишь, что от турецкого корабля к нам направляется лодка, бросай пакет за борт». Через мгновение лодка отчалила от корабля, и слуга выполнил приказ. Мне стало спокойнее, но мысли о вашей безопасности не оставляли меня. Показалось, я увидел вдали судно, похожее на «Мистику». Постепенно оно скрылось за скалами, и я надеялся, что не ошибся. Фрегат вас бы не обнаружил и не смог бы наотмели подойти ближе. В этот момент показались корабли со стороны Закинфа. Турки явно приняли их за греческие и, угрожая, приказали нам следовать за ними к проливу. В проливе мы разглядели еще несколько фрегатов и посчитали за лучшее подчиниться. Наше новое направление было очевидно. Мы двигались к Патрам. «Вы не пытались объясниться?» — спросил Байрон. «Они не имели права задерживать нейтральное судно». «Наш капитан остался у турков. Я не знал, что он точно сказал и как отреагировали османы. За греками водится менять свое мнение, поведение и все наперекор здравому смыслу. Нам ли с вами этого не знать?» «Увы», — вздохнул собеседник. Да, тут капитан Валсамаки появился на палубе фрегата и помахал нам рукой. Он громко призвал нас не падать духом, хотя его бледный вид указывал на необходимость в утешении самого капитана. Однако команда обрадовалась, увидев Валсамаки живым и здоровым. Уже позже мы узнали, что встретили капитана не совсем радушно. Турки приняли наш корабль за посланный им на погибель брандер и хотели отрубить капитану голову. Он, на счастье, узнал в турецком капитане человека, которому спас жизнь в Черном море. «Ты отрубишь голову Спиро?» — вскричал Валсамаки. Турок пригляделся внимательнее и воскликнул в ответ: «Возможно ли такое? Ты, Спиро, который спас меня, брата и еще 8 моих родственников во время кораблекрушения!» И нашего капитана стали развлекать в капитанской каюте до самых Патр. В Патрах мы очутились ближе к вечеру, часа в 4. Бомбарда встала посреди турецких судов, которых насчитывалось не менее 15. Капитан, захватившего нас фрегата, немедленно послал за мной. «Вы подчинились, мой друг?» — Байрон насмешливо поднял бровь. «Конечно. Мало того, взял с собой подарки. Слышал, турки любят презент, пусть даже пустяшный». «Что же вы взяли? Надеюсь, не моих лошадей?» «Не посмел. Да и не считал нужным делать такие дорогие подношения. Ведь впереди, скорее всего, меня ждала встреча с Пашой. Нет, я взял из своих запасов бутылку рома и портвейна, а также телескоп. Отдавать последнее мне было немного жаль, но подобные штуки производят впечатление на восточных людей». В общем, капитан обрадовался, но главный вопрос задал. «Куда мы направляемся на самом деле?» Вот что его интересовало. Естественно, я ответил на Каламо. «Представьте, сэр, капитан Спиро нас все-таки подвел». Он выдал истинное направление — Миссалонгион. «Неудивительно». «Да уж, однако я не стал подтверждать слова Спиро. Раз он нас предал, то и мне ни к чему было подтверждать его губительное признание. Я твердил про Каламо, про своего господина, который там меня ожидает». «Какое мне дело до слов капитана?» — вскричал я. «Корабль зафрахтован мной для путешествия на Каламо. А куда потом собирался идти Спиро, меня не касается». Конечно, я упомянул и нарушение турецким капитаном закона. Мы идем под нейтральным флагом. Задерживать нас он не имел никакого права. Капитан согласился со мной и даже принес извинения. «Простите, но Спиро говорил о Миссалонгионе при всей команде. Я вынужден был припроводить вас в Патры». После этих слов он радушно предложил мне суп и кофе. Перед ужином капитан поблагодарил Магомеда за безопасное путешествие. «Завтра я доставлю вас к Юсуфу Паше», — сказал он во время трапезы. «Пожалуйтесь на то, что я вас задержал и не позволил идти дальше. Только не забудьте упомянуть, вы находились за нейтральной полосой, там, где уже начинается блокада». Напоследок капитан подарил мне турецкую трубку, весьма изысканную, доложу вам. На следующий день днем меня на лодке отправили в Морею, где я тут же отправился в английское консульство. К сожалению, консул уехал в тот момент на Закинф, но вице-консул был очень любезен и пообещал всяческую помощь. Во дворец к Паше мне назначили прийти завтра. Погода стояла великолепная, и я испросил разрешение поехать на охоту. «Вы, дорогой Пьетро, не меняетесь», — рассмеялся Байрон. «Помню, как в Равенне во время восстания вы с отцом ездили в лес охотиться». Пьетро тоже улыбнулся. Те воспоминания всегда доставляли ему удовольствие. «Так вот», — продолжил он, — «вице-консул любезно отправил со мной двух янычаров в качестве охран. Позже я понял, что толку от них чуть. Доблестные турки отказались подниматься со мной в гору. Они боялись греков, которые знали эту местность как свои пять пальцев, и сновали туда-сюда. Греки любили спрятаться и напасть на врагов, в лучшем случае обворовав, а в худшем убив. Несмотря на трусость моих охранников, я славно провел время, хотя меня могли убить как турки, так и греки. Зато в гости к Паше я явился с подарком. Я преподнес ему подбитых тетеревов, коих он забрал с явным удовольствием. Паша принял меня возлежа на диване. Он курил и пил кофе, а вокруг стоял человек пять его приближенных. От своей истории я не отступал, посетовал на неудобства, которые привнесла война в жизнь заядлых путешественников, какими являюсь я и мой господин. Паша пообещал меня отпустить, как только с островов придут бумаги, подтверждающие мою личность и намерение. До 4 января мы не могли выйти в море. Сначала не приходили необходимые бумаги, потом ветер дул в ином направлении. Пришлось мне развлекаться охотой, нервируя пугливую охрану. Пьетро широко улыбнулся. Ему приключение понравилось, и, насколько понял Джордж, его молодого товарища волновала лишь судьба второго корабля, а за собственное он был абсолютно спокоен. Жизнь в Миссалонгионе сразу приняла странный характер. Дни пролетали в сплошных беседах с приходившими в дом греками. Поодиночке они не передвигались. Каждый командир приводил с собой отряд из 20, а то и 50 человек, да еще и в любое удобное им время. Установить часы для приема посетителей, как на Кефалоне, никак не удавалось. День тоже начинался раньше. Уже в 7 утра возле дверей толпились люди, но толку от большинства визитов практически не было. «Какое терпение вы проявляете!» — восхитился Пьетро в минуту затишья. «Мы на Востоке, мой друг, иного тут не ожидайте», — ответил Байрон. «Стэнхоуп проявляет куда больше терпения, пытаясь в кратчайший срок создать в стране то, чего у нее не было. 9 кораблей идриотов, не получив оплаты, ушли к своему острову, а спецотов кое-как удержал в Стэнхоуп, обещая деньги, которые вез я. Кроме того, помощи от меня ждут набранный под мое командование отряд сулиотов, артиллерия и печатный станок Стэнхоупа». Байрон пытался шутить, но улыбка на его усталом лице получилась печальной. «Мавру Кордато удалось собрать в городе около 5000 человек. Он рассчитывает взять Патры и Морею. Оставшиеся суда спецотов должны удерживать османов в проливе. Но разногласия между греками так сильны, что они не способны договориться даже о малом». Газета, подготовленная к выходу Стэнхоупом, тоже разочаровывала Джорджа. Он не считал возможным предоставлять грекам полную свободу слова, выражая на страницах газеты все существовавшие мнения и взгляды. Напротив, газету следовало использовать для сплочения, призывая объединиться и выступить против врага единым строем. «Деньги ваши. Вы имеете право требовать от Стэнхоупа выполнения своих пожеланий», — возмущался Пьетро, но Байрон гордо не стал напоминать графу об этом нюансе. Ко всему прочему, отряд сулиотов, ожидавших от Байрона помощи, к середине января насчитывал 1500 человек, из которых настоящих представителей горного народа было всего 300-400. Именно столько и хотел взять под свое командование и обеспечение Байрон. Мавро Кордато уговорил его взять 500. Собралось в итоге на сотню больше. Сил спорить у Джорджа не осталось, и он оставил 600 человек. 600 лучше, чем 1500, — говорил он Пьетро. «Плюс мы ожидаем немцев, которых Стэнхоуп собирает по всей стране. Посмотрите, мой дорогой друг, их как раз меньше, чем хотелось бы. Часть больные хотят вернуться домой, часть просто хочет вернуться, часть не являются артиллеристами». Дела занимали почти все помыслы Байрона, но обустройство жилья также отнимало силы и время. Джулиус Миллинген, живший в Мессалонгионе второй месяц, столкнулся со сложностями сразу же по прибытии. Ничего с той поры не изменилось, и ему пришлось принять неудобство как данность. «Варварская страна, признайте, дорогой Байрон», — вздыхая и качая головой, жаловался он Джорджу. «Ни соблюдения правил гигиены, ни нужды в малейшем комфорте, к которому давно привыкли цивилизованные страны». На втором этаже дома в одной из комнат жил Пьетро, в другой разместился Байрон. За ширмой, которую Джордж повсюду возил с собой, поставили узкую кровать, с трудом раздобытую Стэнхоупом. Возле кровати Байрон установил несессер с зеркалом. В остальной части комнаты, по принятой на Кефалонии привычке, на полу разложили стопками книги и бумаги. Небольшой столик, также перевозимый Байроном с места на место, служил и для трапезы, и для написания писем. Присесть посетителям было не на что. Впрочем, греков это обстоятельство не смущало. Они рассаживались на разбросанные по полу подушки, скрестив ноги на турецкий манер и не чувствуя ни малейшего неудобства. Байрону достался маленький низкий диванчик, а брезгливым иностранцам приходилось стоять, прислонившись к стене, и, в отличие от греков, скрещивать не ноги, а руки. Сырость пропитывала все помещения. Ветер заставлял сквозняки гулять по полу, охлаждая неотапливаемые комнаты. Стекла на окнах отсутствовали. При непрекращавшихся зимних дождях приходилось закрывать ставни, погружая комнаты в полумрак. Очаги всю комнату обогреть не могли, Они были пригодны для приготовления еды и распространяли тепло на небольшой пятачок поблизости от огня. Январь и февраль славились дурной погодой в этой местности. Близость моря и болот не делала климат суше и полезнее для здоровья. «Вам следовало остаться на Кефалонии», — продолжал ворчать Джулиус, пытаясь устроиться на подушках поудобнее. «Там условия жизни хоть и хуже, чем в Англии, но все же куда лучше, чем здесь». «Я приехал в Грецию не отдыхать», — возразил Байрон. «Я приехал на войну. Терпеть лишения в такое время нормально. В одном вы правы. На Кефалонии было проще видеть ситуацию в целом. Я никогда не хотел вставать на чью-то сторону. В Мессалонгионе мне сложнее оставаться нейтральным, чем на нейтральном острове. Неприятный факт заключается в том, что здесь я обладаю даже меньшей объективной информацией, чем там. Остальное меня не волнует. Удобства вполне сносные. Согласитесь, сэр, использование диванов или оттаманок, говоря на европейский манер, для всех нужд совершенно не гигиенично», продолжал гнуть свою линию Джулиус. «Как врач, я вам говорю, сидеть в верхней одежде, которую не меняют неделями на том же диване, где потом едят и спят, нехорошо. Сидят, лежат, курят, едят, часами перебирают четки все вместе, женщины, дети, мужчины. Едят, как в Древнем Риме, полулежа, с трех сторон навалены подушки, заменяющие стол. С четвертой ставят медный поднос с разными блюдами. Вилки у них — ненужный предмет. Едят руками, оливковое масло течет по подбородкам». Миллинген замолчал, брезгливо поморщившись. Байрон спорить не стал, да и спорить было не о чем. Тут он вспомнил о новом знакомце Джулиуса. «Лучше расскажите о враче Маврокордата, с которым вы здесь сошлись». «Лука Свайя. Интересная личность. Сначала служил у Али Паши. Паша отправил Лукаса обучаться в Вену, поэтому он свободно изъясняется по-немецки. Доверие к Лукасу со стороны Паши было полным. Лекарство принимал только из его рук. После смерти Али Лукас служил у Амара Паши. Отношение к нему переменилось, и, воспользовавшись суматохой османов при их отходе из этих мест год назад, он перешел через гору сюда, в Мессалонгион. Интересно, но Лукас имеет несколько иные представления о дворе Али-Паши, чем те, что нынче бытуют в Европе. «Согласен с вашим доктором, мой друг», — кивнул Байрон. «Я сам в молодости бывал при дворе Паши. Конечно, жестокости хватало, но в определенном благородстве этому правителю не откажешь, не говоря уж об уме и мудрости». В отличие от Миллингена, у Джорджа в целом настроение не ухудшалось. Его оптимизм заряжал окружающих, а греков он постоянно удивлял глубоким знанием их страны, которую посетил больше 10 лет назад. Джордж помнил все нюансы и мельчайшие детали, включая расстояние от города до города. Раздражало его только одно — постоянные распри между греческими предводителями. Даже выборы командира для сулиотского отряда оказались делом неразрешимым. Ежедневно в доме Байрона происходили ссоры, которые он не был способен погасить. «Вот, Пьетро, вы видите, как 5 кланов, 5 племен дерутся между собой, и пока словесно, а ведь они готовы служить османам, лишь бы не подчиняться вождю враждебного клана». Вечером, закутавшись в теплый плащ, Байрон сидел возле очага, безуспешно пытаясь согреться. «Артиллерийский полк радует меня куда больше. Несчастные обездоленные немцы наконец получили возможность применить в Греции свои силы, а сами греки оказались прекрасными учениками». «Удивительно». Пьетро разлил по стаканам виски и тоже уселся на ворох подушек возле очага. «Хватают на лету, мой друг, именно так». Байрон снова повеселел. «Миллингена я нанял начальником медицинской службы. Как и многие филельны, он, конечно, оказался не готов увидеть, в каком плачевном состоянии находится греческая армия. Но энтузиазм его не утих, потому следует максимально использовать знания доктора на благо Греции.